Глава 15. Нейт. Понедельник, 8 октября, 14:50. Слухи до меня долетают раньше, чем я вижу фургоны телевизионщиков. Их 3 штуки. Все стоят перед школой, а репортеры и операторы ждут последнего звонка. На территорию школы им нельзя, но они подобрались как можно ближе. В Бэйвью Хай по этому поводу восторг. Чет Познер находит меня после последнего урока и сообщает, что народ практически выстроился в очередь давать интервью. «Все про тебя спрашивают», — предупреждает он. «Может, тебе выйти через заднюю дверь? Им на парковку нельзя, так что резанешь на своем байке через лес». «Ага, спасибо». Я иду по коридору и ищу глазами Бронвин. Мы в школе стараемся не разговаривать, избегая, как она это называет, со своей адвокатской интонацией видимости сообщничества. Но я не сомневаюсь, что происходящее ее должно напугать. Нахожу Бронвин в раздевалке возле ее шкафа. Она с Мэйв и одной из своих подруг, и, конечно же, на ней лица нет. Увидев меня, она машет, чтобы я подошел поближе, даже не пытаясь притворяться, что мы едва знакомы. «Ты слышал?» — спрашивает она, и я киваю. «Не знаю, что нам делать. У нее на лице ужас осознания. Нам же придется мимо них проехать». «Я поведу», — вызывается Мэйв. «А ты спрячешься на заднем сиденье или как-нибудь еще». «А можем мы сидеть тут, пока они не уедут?» — предлагает подруга. «Просто переждем». «Противно это все», — морщится Бронвин. «Может быть, время для таких наблюдений неподходящее, но мне нравится, как ее лицо заливается краской от сильных чувств. Она становится вдвое живее обычного человека и еще сильнее привлекает к себе внимание, хотя и без того в коротком платье и сапожках. «Поехали со мной», — предлагаю я. «Выведу байк на Боден-стрит, отвезу тебя к Моллу, а Мэйв тебя там подберет». Мэйв кивает. «Это пойдет. Я приеду за тобой через полчаса в фудкорт». Лицо у Бронвин светлеет. «Ты уверен, что хорошо придумал?» — спрашивает подруга, подозрительно глядя на меня. «Если вас поймают вместе, будет в 10 раз хуже». «Нас не поймают», — коротко отвечаю я. Я еще не уверен, что Бронвин согласна, но она кивает и говорит Мэйв, что они скоро увидятся, а раздосадованный взгляд подруги встречает спокойной улыбкой. Я ощущаю глупый прилив торжества. Она выбрала меня, хотя на самом деле она выбрала не светиться в 5-часовых новостях. Однако Бронвин идет рядом со мной к задней двери на парковку и вроде бы не замечает пристальных взглядов. К ним-то мы уже постепенно привыкаем, зато тут ни камер, ни микрофонов. Я даю ей шлем и жду, пока она садится на мой байк и обхватывает меня руками. Снова слишком крепко, но я не против. Ее мертвая хватка и вид ее ног в этом платье, собственно, ради этого в первую очередь я и предложил план бегства. Мы едем через лес, потом узкая тропа расширяется и переходит в грунтовую дорогу, идущую мимо домов за школой. По этому проселку я еду пару миль, подъезжаю к Моллу и паркую байк как можно дальше от входа. Бронвин снимает шлем и стискивает мне руку, потом переносит ногу через седло на асфальт. Щеки у нее горят, волосы растрепались. «Спасибо, Нейт, это было очень любезно с твоей стороны». «Не из любезности я это сделал». Я обнимаю ее за талию и привлекаю к себе. Но останавливаюсь, не очень понимая, что дальше, как неумелый новичок в этой игре. 10 минут назад я бы сказал, что вообще ни в какую игру не играю, но теперь до меня доходит, что на самом деле играю. И называется эта игра «делать вид, что тебе все пофиг». Когда я сижу, а она стоит, мы почти одного роста. Она так близко, что я чувствую, как от ее волос пахнет зелеными яблоками. И не могу оторвать глаз от ее губ, ожидая, что она сейчас отодвинется. А она не отодвигается, и когда я поднимаю взгляд к ее глазам, у меня ощущение, что из легких выкачали воздух. В голове бегут наперегонки 2 мысли. Первая — я хочу поцеловать ее сильнее, чем хочу воздуха, и вторая — если я это сделаю, то наверняка все испорчу, и она больше не будет на меня так смотреть. Рядом с нами визжит тормозами фургон, и мы оба дергаемся, ожидая увидеть операторов седьмого канала. Но нет, это обычный фургон футбольной мамаши, набитый визжащими детишками. Когда они вываливаются из машины, Бронвин моргает и отодвигается в сторону. «Что теперь?» — спрашивает Бронвин. «Теперь подождем, пока они скроются, и вернемся к нашему занятию». Но она уже идет к двери магазина. «С тебя большой брецель за спасение твоей задницы», — говорю я вместо тех слов. Она смеется, а я думаю, не обрадовалась ли она помехе. Мы идем мимо кадок с пальмами у входа. Я придерживаю дверь для измученного вида мамочки с двойной коляской, в которой вопят двое годовалых близнецов. Бронвин сочувственно ей улыбается, но как только мы оказываемся внутри, улыбаться перестает и опускает голову. Все на меня таращатся. Тебе хватило ума не фотографироваться с классом. Твое фото в Bayview Blade на тебя даже не похоже. Да, никто не смотрит, говорю я, но это не так. Девушка, складывающая свитера в Abercrombie и Fitch, выкатывает глаза и достает телефон, когда мы проходим мимо. А даже если бы и так, тебе достаточно снять очки. Мгновенное изменение внешности. Я шучу, но она тут же снимает очки, достает из сумки ярко-синий футляр и убирает их. Хорошая мысль, но только без них я почти слепая. Я видел Бронвин без очков только один раз, когда в пятом классе на волейболе их с нее сбили. Тогда я и заметил впервые, что глаза у нее не синие, как я думал, а прозрачные, светло-серые. Я тебя поведу. Тут фонтан, в него идти не надо. Бронвин направляется в магазин Apple и щурится там на iPod Nano для сестры. Мэйв тоже начинает бегать, одалживает мой iPod, а потом забывает зарядить. «Знаешь, эти проблемы богатых девушек никому не интересны». Она усмехается, не обижаясь. «Мне надо будет составить плейлист, чтобы она не потеряла интерес. Рекомендации будут?» «Вряд ли мы любим одну и ту же музыку». «У нас с Мэйф разные музыкальные вкусы, ты не поверишь. Дай-ка посмотреть твою библиотеку». Я пожимаю плечами и разблокирую телефон. Она пролистывает iTunes. Все сильнее хмурюсь. «Что это вообще? Почему я ничего не знаю?» И тут она смотрит на меня. «У тебя есть вариации на тему канона?» Я забираю у нее телефон и сую его в карман. Забыл, что скачал это. «Мне в твоем исполнении больше нравится», признаюсь я. И она изгибает губы в улыбке. Мы идем к фудкорту. Болтая по дороге о всяких глупостях, как пара обыкновенных ребят, Бронвин настаивает и действительно покупает мне брецель, хотя мне приходится ей помочь, поскольку она дальше двух футов перед собой ничего не видит. Мы садимся у фонтана ждать Мэйв, и Бронвин наклоняется ко мне через стол, чтобы видеть мои глаза. «Есть одна вещь, о которой я хочу с тобой поговорить». Я заинтересованно поднимаю брови, но она продолжает. «Меня беспокоит тот факт, что у тебя нет адвоката». Я проглатываю приличный кусок брецеля и отвожу взгляд. «А что такое?» «То, что вся эта история готова взорваться. Мой адвокат считает, что сообщение появится в новостях. Она заставила меня перевести все мои аккаунты в соцсетях в приватный режим. Кстати, тебе тоже надо это сделать, если они у тебя есть. Я тебя нигде не нашла. Ты не думай, это не сталкинг, чистое любопытство». «Сталкинг — преследование, английский язык». Она слегка передергивает плечами, будто хочет вернуть мысль в прежнее русло. «В общем, давление растет, а ты и так на испытательном сроке, так что, в общем, надо, чтобы в твоем углу был хороший секундант. Ты очевидный изгой и идеальный козел отпущения». Собственно, это она и имеет в виду, только деликатно формулирует. Я отодвигаюсь от стола, откидываюсь вместе со стулом назад, ставя его на две ножки. «Так это же для тебя хорошо, если все внимание будет ко мне?» «Нет», — говорит Бронвин громко, и люди за соседним столиком оборачиваются, она понижает голос. «Нет, это ужасно!» Но я тут подумала, «Ты слышал про «пока не будет доказано»?» «Что?» «Пока не будет доказана группа бесплатных юридических услуг в юридической школе «Калифорния Вестерн». Помнишь, как они освободили бездомного, осужденного за убийство? Доказали, что вещественные доказательства, следы ДНК, были обработаны неправильно и вышли на настоящего убийцу». «Я не уверен, что расслышал как следует. Ты сравниваешь меня с бездомным в камере смертников?» «Это только яркий пример. Они и другими вопросами занимаются. Я подумала, что стоило бы с ними связаться». «Они бы с Лопес отлично поладили. Обе уверены, что любую проблему можно решить, если иметь группу поддержки. Мне кажется, это бессмысленно. Ты не будешь возражать, если я к ним обращусь?» Я со стуком возвращаю стул в обычное положение и чувствую, как закипаю. «Бронвин, ты хочешь разрулить эту ситуацию как школьный совет? Не получится. А ты хочешь стоять столбом, пока тебя не раздавят. Так нельзя». Она упирается ладонями в стол и смотрит на меня горящими глазами, подавшись вперед. «Господи, ну и заноза! Почему меня так тянуло поцеловать ее несколько минут назад? Она из всего этого, наверное, готова сделать проект. Не учи меня, что можно и чего нельзя. Это получается резче, чем мне бы хотелось, но я вполне серьезен. Как-то я доучился почти до конца школы без руководства Бронвин Рохас, да и сейчас в нем не нуждаюсь. Она скрещивает руки на груди и сердито смотрит на меня. Я же пытаюсь тебе помочь. И в этот момент я замечаю, что рядом стоит Мэйв, глядя то на меня, то на нее, будто смотрит самую неинтересную в мире партию в пинг-понг. «Я не вовремя?» — спрашивает она. «Самое время», — отвечаю я. Бронвин резко встает, надевает очки и закидывает на плечо сумку. «Спасибо, что подвез». Голос у нее такой же холодный, как у меня. Ну и черт с ней. Я встаю и иду к выходу, не ответив, одновременно ощущая и злость, и тревогу. Мне надо отвлечься. Но я понятия не имею, куда себя девать, раз уж я вышел из бизнеса. Может быть, эта пауза просто отсрочила неизбежное. У самого выхода кто-то дергает меня за куртку. Я оборачиваюсь, меня обнимают за шею, плывет запах зеленых яблок, и Бронвин целует меня в щеку. «Ты прав», — шепчет она, и теплое дыхание обдает мне ухо. «Прости, это и правда не мое дело, не злись на меня, окей? Я не смогу все это вынести, если ты перестанешь со мной разговаривать». Я не злюсь. Я пытаюсь заставить себя пошевелиться, чтобы обнять ее в ответ, а не стоять как пень, но она уже спешит вслед за сестрой.